Стилетано поведал мне, что Пеппе арестован. Он сидит в тюрьме. Как ты об этом узнал? Из газеты. Что ему грозит? Пожизненное. Мы не обменялись ни единым замечанием по этому поводу. Мой дневник не более чем литературное развлечение. Чем дальше я продвигаюсь по этому пути, упорядочивая то, что предлагает мне мое прошлое, по мере того, как я упорствую в точности композиции глав, фраз, самой книги, я чувствую, как крепнет моя готовность использовать в благородных целях мои былые невзгоды. Я ощущаю от этого свою силу. В писсуарах, куда никогда не заходил Стилетано, я узнавал педерастов по их повадкам. Они исполняли танец, удивительный танец змеи, которая волнообразно колышется, раскачивается из стороны в сторону, слегка склоняясь назад. Я увел с собой того, кто был одет лучше всех. В ту пору по Рамблас прохаживались двое голубых парней с маленькой ручной обезьянкой на плече. Обезьянка прыгала на человека, которого ей указывали. Это был хороший предлог для того, чтобы заговорить с клиентом. Одного из голубых звали Педро. Он был худым и бледным, с гибкой талией и быстрой походкой. Особенно замечательными были его глаза в длиннющих, загнутых вверх ресницах. Дурачась, он спросил, кто из них двоих обезьяна, он или зверек, сидевший у него на плече. И мы повздорили. Я ударил его по лицу. Его ресницы прилипли к моим пальцам. Они оказались искусственными. Так я узнал о возможных подделках. Стилетано добывал немного денег через девиц. Чаще всего он их обворовывал, если они где-нибудь расплачивались, забирал себе сдачу. Либо по ночам, когда они отходили к беде, крал деньги из их сумочек. Разгуливая по Барио Чино и Параллельо, он приставал ко всем встречным женщинам, то поддразнивая их, то обращаясь к ним ласково, с неизменной иронией. Возвращаясь утром в нашу комнату, он приносил с собою охапку детских журналов с пестрыми картинками. Иногда он делал большой крюк, чтобы купить их в киоске, открытом до поздней ночи. Он читал истории, которые напоминали нынешние приключения Тарзана. Их герой был изображен с любовью. Художник с чрезвычайной тщательностью выписывал внушительную мускулатуру этого рыцаря, который почти всегда разгуливал нагишом или был одет непристойным образом. Затем Стилетано засыпал. Он старался лечь так, чтобы его тело не соприкасалось с моим. Кровать была очень узкой. Отходя ко сну, он говорил «Привет, малыш». При пробуждении тоже «Привет, малыш». В то время, как я раскидывал свои вещи как попало, Стилетано вечером вешал свою одежду на стул, аккуратно складывал брюки, куртку и рубашку, чтобы они не помялись. Казалось, он считал свои вещи живыми и хотел, чтобы они отдохнули ночью после трудового дня.